Мы начинаем очередной урок Эц Хаим, 52-й, страница 22-я, строчка 17-я, новый шаар, шаар Гимель, 3-й, перек, 3-й, 14-й. Кляль гауле, ки га эйнсов, гу нишама ле нишама, вегей ціль мімену, адам ехад, а колель, коль 19 гауламот, кулам. Ше пхинат ацемут, шебо, шехем пхинат наранхай, некра ак, точка, 18. Кляль гауле, общий принцип, кига эйнсов, что Эйнсов, гу нишама ла нишама, это душа от души, нишама для нишамы. Вегейциль мимену, и излучается из него Адам эхат, один человек. Гаколель коль 19 гауламот кулам, включающий все миры вместе. Ше бхина ацмут шебо, что аспект его ацмут, то есть его сути, которая в нем есть. Ацмут это тот свет, который уже одевается в келим. Что аспект его ацмут, который в нем Шехем пхинат наранхай, что это аспект наранхай, все пять цветов наранхай. Некра Адам Кадмон. Называется Адам Кадмон. Точка. 19 после точки. Уфхинат Агуф. 20 шибу. Гу Олам. Ацилут. Точка. Аспект тела его. Этого человека, который вышел. Очень внимательно, что он сказал, говорит нам. Это мир Ацилут. Видишь, да? То есть Ацмут сам это Ак. Очень важно. Это весь Наранхай. Как бы. А тело его, этого человека, который излучается из от Эйнсов, это мир Ацилут. Точка. 20 после точки. Уфхинат Амальбушим Гем Гимель Оламот Бия Шаэйнам Рак 21 Олам Эхад Левадо Вегу Лавуш Ацилут куло шебен шлаштам эйнам рак юцфирот дугмат юцфирот де ацилут аникра гуф. Какое он разделение, подразделение делает? 20-е после точки. Уфхинат амалбушим, аспект одеяний на тело. Так? То есть душа души это ак, смотри, как он говорит. А тело этого человека это ацилут, смотри, что он говорит. А одеяние на это тело, это мы говорим сейчас Гем гимель оламот бия. Это три мира бия. Внешняя часть. Шейнам рак 21. Олам эхад левадо. Что они только лишь один мир. По сути. Вгу. И это лавуш. Гацилут куло. И это одеяние всего Ацилута. Шебен шлоштам. Эйнам рак ют сферот, что они все, они только лишь 10 сферот. Дугмат ют 22 ют сферот да Ацилут, по подобию 10 сферот Ацилута. Аникра гуф, который называется тело. То есть по подобию, то есть по сравнению с Ацилутом, они как тело. То есть, так это понятно. То, что одевает та ступень, которая нижняя ступень, которая одевает верхнюю, она как тело для этой верхней ступени. Или одеяние. 22. После точки. Ухмо, вехама векомот бетикуним. Дав ют хет има. Бегимель сферот элаин. Мекадана Бабрия. Ухвар 23. Ухвар ядата. Берея мемна. Парашат бо. Де дав мем бет. Ки гают сферот. Де ацилут. Никра манин. Рецаноламар. 24. Гаврей гагуф. Ки гагуф шехем гакилим. Шам ниглу вацилут. Вело ютер лемала Кануда. Точка. 22. Так, у тебя тоже кавмет. Окей. Здесь 22 строчка. Ухмо у вахама макомот. Я бы лучше сказал бы другое, наверное. Ухмо шекатув. И как написано? Я бы перевел бы так. Должно быть. Они, мем, мне кажется, что они на своем месте. Я, может быть, так и говорю. 22-я, после точки. 22-я... Я сказал уже. 22-я после точки. В Эхаму Мекомот есть несколько мест в Тикуним. Он начинает одно говорить из них. Я сказал. Где точка? 22-я есть точка, после 22-й строчки есть, после 4-й строчки, после 4-го слова есть точка стоит. Гуф. После гуф стоит точка. У меня это 21-я. 22-я. Значит, да, все, у меня 22-я. Может быть, они не сходятся. У меня 22-я строчка. А, ну, может быть. У тебя 21-я. Так, я с ним не знаю, что, почему. У меня 22-я строчка. Мы считаем, для нас главная строчка, это добавочная информация. Главное для нас... От слова, от предложения до предложения. И как написано в Тикуне, можно сказать, Дав Юд Хет, страница 18. Има, да, има, то есть бина, бегимер сферот и лаин, меканана. Има, меканана означает гнездиться. Има, то есть има из Ацилута. Бина. она гнездится в трех верхних сферотах Бабрия, в трех верхних, трех высших сферотах Брии, то есть в гар Брия. Там гнездится има, то есть там, что значит гнездится има? Там она, как сказать, одевается в них. Ухварья дата. И уже ты знаешь. Бэрияма гемна. В таком комментарии, называющемся по всему Зогру, есть комментарий, называется Рияма гемна. Доверенный пастырь. Такой целый большой комментарий есть. Небольшой, а кусочками. Он так распространенный по всему Зогру. Рияма гемна. Сокращение тоже. Реш, мем. И вот там ты уже знаешь в Рияма гемна Параша Ба. В недельной главе Бо. Бо эль пару. Иди к фараону. Дав мем бет. Тоже важно, что сейчас мы говорим, где это находится. Мы заодно знаем, как это все, где, как работать самостоятельно потом с книгами. Де мем бет. Дав мем бет. Страница мем бет. 42. Там стоит «Ки гают сфероды ацилут». Некра манин, что 10 сферот ацилута называются манин. Манин – это будет множественное число от слова «ман», означающее «килим». Манин – это килим. Одеяние тоже. То, что вот мать дает дочери, тоже стоит это же самое слово будет стоять. То есть одеяние. 10 сферот от силута называется одеянием. Рецено ламар, то есть это значит. 24. А еврей агуф, органы тела. То есть по отношению как? Ки агуф шехем хакилим, ибо тело, что это килим. Шам не глубо ацилут, там раскрываются в ацилуте. Так, килим раскрывается в ацилуте. Можно их теперь раскрытием, то, что одевается на верхний, то можно постичь. Вело йотерле мало кануда, а не более вверх, как мы знаем, как известно. То есть, вверху ацилута, то есть над табором Адама Кадмона, там нет постиж, там нет килим. Там еще нет настоящих килим. 25. Ухварья дата. Ки ханаранхай эйнам митлапшим багуф зулат аридей эмцаид мальбуш зах 26 лехоле хадмехем. Очень важно, что он говорит. 25. Ухварья даты, ты уже знаешь. Кига наранхай, что наранхай, все пять цветов. Ацмут, как будем говорить, а наранхай. Эйнам медлапшим богов, они не одеваются в тело, то есть в килим. Зулат, кроме как алидей эмцаид, посредством эмцаид, то же самое посредством мальбуш, зах, тонкого одеяния. 26. Лехоли хадмегам, на каждую из них, на каждое кли из них, на каждое, понятно, без одеяния совершенно невозможно никакое постижение. И никакое одеяние тоже святов в килим. 26 после точки. Вэгаколь некра ацмут. Кихен Адам Кадмон Шигу Вхинат Коля Ацмут Ешло Гуф 27 Зах Шебо митлабеш ацмуту, кидей лейтлабеш, ахарках, багуф амити шегу ацилут. 26 после точки. Вакольник рацмут, и все называется ацмут. То есть весь свет, который ну, одевается, он нас смотрит. Ких, хен, и вот так, ак, а там кадмон. Шугув, хинат, коля, ацмут, что это аспект всего ацмута. Так мы говорили, что это весь ранха, это ак. И в то же время, смотри, что он говорит нам. Ешло гуф зах. Есть в нем, адам кадмон, 27. Гуф зах, тонкое тело. Так? Шебо митлабеш ацмутов, которое одевается его, суть его. То есть его на ранхай одевается. Все равно есть там какая-то одежка какая-то. Понятно, иначе это будет эйнцов, совершенно будет эйнцов, который совершенно не имеет никакого одеяния. Кедей лейт лабеш ахарках, то есть у него есть тонкое одеяние. Кедей лейт лабеш, чтобы одеться ахарках затем. Багуфа амити в истинное тело. Шегу ацилут, что это ацилут. Там уже настоящее одеяние есть. Даже в наше время, даже в нашем мире это можно проследить. Что, смотри, как мы представляем себе царский двор, да? Когда у них принцесса одевается в тонкие наряды, правильно? Тонкий материал, шелк, тонкий. Понятно? Потому что все должно соответствовать. Свет Ее величество должен соответствовать, который в ней подразумевается. Он должен соответствовать, также ее одеяние должно соответствовать свету ее величества, как бы. Да? Так или нет? Все эти света, это тонкие, шелковые, легкие, воздушные, царственные. 27 после точки. Лахен, 28. Афилу акелим де ак. Некра ацмут. Ухмо. Ше ацмут. Милвад гайот. Икарьюто. Бипнимию тагуф. Им кользе. Мишалеях. Пеорот. Миоро. Бахоль иврей гагуф, ми бен, уми хуц, уми тох, уви тох, овим, 30. Легамших бо хают, 27 еще, после точки. Лахен, поэтому, 28. Афилу акилим де ак. Даже килим Адама Кадмона, некра ацмут, что называется, который называется ацмут. Так? А Адам Кадмон называется ацмут. Тогда же его килим, он говорит. Ухмо ухмо же ацмут, милват. И так же, как и сам ацмут, гейот И карьото пипнимию тагуф, так как его основа, его суть, она внутри тела. Им кользе, тем не менее, мы шалеях поарот миро, посылает, как он говорит, посылает прелесть от своего света, он посылает прелесть, как бы излучает как бы прелесть от своего света, но слово стоит посылает. Бахоли в раягув во все органы тела. Несмотря на то, что у него тонкая, да, тонкая есть одежка. Мибет, мибет у михуц, как изнутри, так и в извне. Увитох овим, и вовнутрь толстых, то есть внутрь грубых, более грубых, 30. Легамших бохают, чтобы в них ввести жизнь, жизненную силу. Точка. 30 после точки. Кен Адам Кадмон. Миир Ацмуто. Бхоль Еврей Гагуф де Ацилут. Виото Ор 31. Никра Эйнцов. Баэреха Ацилут. Виникра Илат Аилот. Шеля Ацилут. Очень важное, и все он понятие нам дает. Но все равно пригодится потом всегда. И сейчас, и потом. 30. После точки. Кен Адам Кадмон, также и Адам Кадмон Меир светит Ацмуто, свое Ацмуто, светит свою суть. Мы не говорим про Ацмуто, которое, о том, о котором обычно говорили, что Ацмуто нельзя понять. Это то, что до Эйнсов, то, что... А мы говорим просто, суть Ацмуто это то, что внутри Килим есть. То сияние, тот свет, который есть ну, уже одетый в килим. Также он говорит, также Адам Кадмон светит свое, то, что в нем, свою суть и свою бахоль и враягув де ацилут. Во все органы тела ацилута. Понятно, мы же учили об этом, что всем нижних малхут, они одеваются в ацилут. Всем нижних Малхут. Адам и Кадмон одевается в Ацилут. Ватик. Вото ор, и этот свет 31, некра Эйнсов, называется Эйнсов. Баэреха Ацилут, по отношению к Ацилуту. Понятно? То есть, само Ацмут, Адам Кадмона, в котором есть, конечно, тонкое одеяние, так, тонкое его одеяние у него есть. Еще нет, это еще не килим, но есть, конечно, безусловно, как он говорит, там есть одеяние. И в то же время по отношению к органам, к более к органам Ацилута считается этот свет, да? Считается Адам Кадмон, не только свет. Адам Кадмон считается как Эйнсов. Понятно, да? То есть, что значит он? Так как Эйнсов считается. Веникра Илат Алиот и считается причиной причин Шеля Ацилут, первопричиной Ацилута. Точка. Ах, Бемальбушим 32. Эйн ор Ацмут Мидгале. Лахен. Бия, эйнам мифхинат элокут, эла никра невраим, 33, ноцрим, насим, ухайдерах зе, баак, шинаса бхинат гуф, Эль Аэсер Сферот Газе Айльон. Ор Эйт Соф 34. Мидгалебо Ахло Вамальбуш Шахем Юд Сферот Де Ацилут. Ки Ха Эйн Соф Ханикле 35. Б. Юд сфероды ацилут. Игу никра ак. Каналь. Точка. На 35 этой точке мы дошли. Теперь возвращаемся. Строчка 31. После точки. Ах, бамальбушим. Но в одеяниях. 32. Он имеет в виду одеяниях Абия. Брия и Цира Васия. Но в одеяниях 32. Эйн ор ацмут мидгале. Свет ацмут, он не раскрывается. Он имеет в виду свет ацмут Адама Кадмона. Он не раскрывается. Лахен, поэтому бия эйнам ифхинат элокут. Поэтому бия, они не в аспекте, не относятся к аспекту элокут, божественности. Смотри, он говорит, видишь? По отношению, конечно, к высшему, к более высшему. Эла никра, оно называется, что они называются? Не относятся к боже, божественное это ацилу. А они называются, как они называются, бия? Невраим, творение, от слова бара. То есть, бара значит вне. Вне ацилута. То есть, называется творение, 33, ноцрим, создание. Слово «ецера», то есть образовывать, образование, или мы знаем создание, мы сказали. Есть разница между творением и созданием. «Внасием» и «деяние» – то, что действием производится. Это «бия». «Ухальдерахзе баак». И также он говорит таким же образом во самом «ак», в «аке», «Адам Кадмон». Смотри. Шинаса вихинат гуф эрэйнсов азэ айльон. Что он, Адам Кадмон, смотри, во всем одинаковое строение. А именно принцип, что Адам Кадмон стал аспектом тела для эйнсов, для этого эйнсов, высшего эйнсова. Так или нет? Эйнсов одевается в хохму Адама Кадмона. Все это, то есть ор эйн соф, тогда он говорит, ор эйн соф, мидгалебо, свет эйн соф, раскрывается в нем, то, что одевается в нем. То есть он одевается, эйн соф одевается в хохму Адама Кадмона. Что значит? А, то есть уже есть какое-то одеяние, раскрытие Эйн Софа, начиная с хохмы. Ахло валавуш, ахло вемальбуш, но не в одеянии. А теперь уже, как что у нас теперь одеяние уже является? Одеяние Атама Кадмона, то есть, но не в одеянии, в одеянии уже нет, не раскрывается уже Эйн Соф, что он говорит? Шехем ют сферот ацилут, что это 10 сферот ацилут. Уже Эйн Соф в прямом таком виде, он уже не раскрывается там. Да? Ибо ки Эйн Соф нит гале, смотри, что он говорит. Ибо Эйн Соф, он раскрывается. 35 бают сферот ацилут, в 10 сферотах ацилута. Там да. Гу, а, нет, он говорит, ну, нет, он говорит так. Ибо, нет, вот так говорит нам. Ибо, что, так как, нет, ибо 10 сфер, ибо, извини, ибо га, ки, га эйнсов, га негла, воют сферода отсюда, вот еще нет конца. Что 10, что эйнсов, который раскрывается 35 в 10 сферотах отсюда, у, они край, ак, ак, аналь, он называется ак, как сказано выше. Понятно? То есть в Ацилуте раскрывается не сам Эйнсов, какой он такой, какой он раскрывается в Аке, а раскрывается он в том виде, в котором в виде Адама Кадмона, то есть в одеянии Адама Кадмона. Но, конечно, это одеяние Адама Кадмона, оно как сам Эйнсов, потому что он такой тонкий одеяние, что как свет светит. 35. Поэтому мы видим тоже, сейчас не знаю как, тоже, ибо тоже они еще есть традиции сейчас, но раньше было так, что когда шел священник или так, то подбегали из публики простой народ, который грубый по отношению к духовному человеку, который, скажем, служитель, будем так, служитель какой-то, как священник, неважно. И подбегали, и они хватили за рясу или за что это, и целовали это. Да? Я сам помню, я учился, когда еще в Ешиве, в Москве, и в праздник какой-то там, да, мы ходили по синагоге в Москве, в центральной синагоге. И мне было 26 лет, 25. Я учился там как студент. И мы ходили, я держал тоже Тору, и там, я не знаю как. Я помню, как женщина подбежала, и она прямо мой талит схватила и за подол моего талита, и стала целовать так с большим подъемом, и как, знаешь, как будто бы она... Все. Она так мой талит просто схватила и целовала. Вот это вот, что это то же самое, что здесь для них, то есть для более грубого, для него одеяние того, который в глазах его тоньше, оно как свет. 35 после точки. Амнам ахарей гитлапшут эйн сов эльон. 36. Баак. Бахохмашипу. Шаазми ир аль-ядо. Вьют сфероды ацилут. Везе амро. Кулам бахохма. 37. Асита. Везе амро. Асита. Ки гают сфероды ацилут. Гем. Бхинат. Асия эль аэйн сов аильон. Ки 38. Гем мелубаш мальбушим канал. Очень-очень важно. Мы здесь остановимся. То есть останавливаемся мы здесь на строчке 38. Ну, мы сейчас еще последнее предложение. Очень внимательно, как он объясняет. 35 после точки. Амнам, однако, ахарегит лапшут эйн софа ильон баак. После того, после одевания, так как оделся, после одевания эйн софа, высшего эйн софа, видишь, он говорит, высшего эйн софа. То есть, высшее эйн соф, это без всяких прикрас, сам по себе, то есть, после одевания высшего эйн софа в ак, Ваки, Адам Кадмони. Бахохмашибо, в его хохме. Шаазмир аль-ядо бают сферода ацилу. Тогда, что тогда он светит в 10 сферотах ацилута через хохму. Понятно? Через хохму Адама Кадмона. Везе амро, и это что он говорит, то есть что написано в Торе. Кулам бахахма асита, все ты сделал в мудростью. Что значит? Все ты сделал хохмой. Почему хохмой? Потому что все сделано, все мироздание сделано хохмой. Каким образом? Потому что эйцов, откуда все происходит, вся весь свет приходит от эйцов. Эйцов одевается кутчо. Во что? В хохму Адама Кадмона. И таким образом есть уже одеяние на хохму Адама Кадмона, и теперь хохма Адама Кадмона, она через нее идет в одеяние, и, как сказать, ацмут тоже идет, ацмут. Ацмут идет теперь, ацмут Адама Кадмона через хохму Адама Кадмона теперь идет в ацилут. Везе омро асита. И это то, что он говорит. Асита. Что ты сделал. Мы считаем, если говорит асита, то ты сделал, то мы видим слово асия. Правильно или нет? Так он говорит, это то, что он говорит, асита. Слово асита, ты сделал от слова асия. Ки, а ют сферот де ацилут, ибо 10 сферот ацилута. Гэм пхинат асия, они, смотри очень внимательно, они являются аспектом, ступенью асия эльга эйнсо вэльон по отношению к высшему эйнсофу. Ки, ибо, 38, гам, ибо, гэм, ибо, они, гэм, они, мальбушим, кана, ибо они одеваются, они одежки, как сказано выше. Так? То есть по отношению... Вот это так он нам рассказал. Остальное не важно, не наша не задача. Задача что-то пояснить, что, не, что можно, и что он поясняет уже, но не разжевывать. Еще можно одно предложение, потому что мне кажется, что он еще не закончил. 38. Ухальдерах зе ак, и таким же образом Адам Кадмон. Еще я сначала прочитаю все предложение. Ухальдерах зе Адам Кадмон. Ак. Кедейле гаир, бемальбушав, шегэм пия, митлабеш, 39, бебина де ацилут, валь еда, мир бабрия, Шмоши Катув, има Миколана Бекурсая. 2.38. Ухальдерахсе, и таким же образом, а Кадам Кадмон, Кидей Легаирба Мальбушав, Шехембия, чтобы светить в его одеяниях, что это бия. Прияйцера сия. Митлабеш, он одевается. 39. Бабина, в бине, в бину от силута. То есть уже ак одевается в бину от силута. Он же не говорит, что это эйнсов. Валья, да, и посредством ее мир бабрия светит в брия. Кмоши готов, кашор, так написано. Има Меконаба Курсая, что има бина, то есть Меконаба Курсая, она гнездится в кресле, а вот кресло Курсая, это брия. Точка 39. Вухользе 40. Шеамарну. Тайда. Шагдама Бет. Шер Меркават и Хескель. И выходится, и это все 40 шамарну, то, что мы сказали. Тейда, ты будешь знать, Миагдама Бет от второй, от второго, сказать, от второго введения в Меркаву Ехескеля. Так, колесница Ехескеля, что он написал. Ехескель, то есть Езекииль. Точка. 40 после точки. Хуц ми эйлу амелбушим. Да, и там, как писал он тоже, Ехескель, все эти одеяния писал, это Меркава тоже, это все были одеяния на свет. Вы хуц ми эйлу амелбушим. Шехем 41 бия. Гема клипот. Велахен тирае. Шеафилу аклипот. Ше кнегета ацилут. Эйнам шам эла 42 бабрия. Канода ацлейну. Очень и очень важно, что нам говорится. Смотри, что нам говорится сейчас. То есть очень важно знать относительный порядок этого всего. Понятно? То, что для одного является этим, для другим в отношении другого является чем-то другим. Вот это очень важно знать. 40. То есть всегда надо знать, что, где, к чему относится. Да? Понятно, да? Я помню, когда мне отец рассказывал, да, он рассказывал мне на Украине, он мне рассказывал, что так было, что молодой парень был такой, парнишка, и он подросток. И он видел, что тогда было у нас еще, я еще помню, это как водили через весь город, проводили похороны, да, ехала похоронная процессия. А он смеялся и кричал, и его побили, и убили его все время. Так он и отец его учил его. Если ты видишь, так едут, что эти машины, он еще так малый сдал, маленький мальчик был. Что если ты видишь, такая идет машина, и это вот идут, вот эти машины, и люди, то ты говори, ты приговаривай, он видел, что он любил поговорить, он говорит, ты приговаривай, пусть несут, да? И как это было? А, нет, было не так, что было, когда с похоронами было, не помнишь, да? С похоронами было, отец учил его, что когда они везли пшеницу, да, так один раз несли пшеницу, а он тогда нормально, он говорит, пусть несут, пусть несут. Он говорит, видишь, когда пшеницу, говорит, ну, хотел и воспитывал его. Вот видишь, когда и машины едут, видишь, как машины едут. Тогда надо говорить, пусть несут, и все будет хорошо. Знаешь, тогда все видят, что он такой хороший, там, ну, и все это хорошо, и так. И в другой раз он прибегает домой, плачет, говорит, папа, говорит, меня побили, а что такое? Я говорю, а я так сделал, как ты мне сказал. Я не знаю, почему меня побили. Он говорит, едут машины, а я кричу вовсю, кричу, пусть несут, а это была похоронная процессия. Это и побили его. Так же самое и в духовном. Надо хорошо знать, как где мы находимся, по отношению к чему мы говорим. И не просто клепот или чистые силы, нечистые. Смотри, что он говорит нам. 40 после точки. Выхуцла эйлу гамальбушим. И кроме этих одеяний. Шахем 41 бия. Что это бия? Брия и цера васия. Гэм клепот, га клепот, есть еще клепот. Валахен, и поэтому ты да, знай. Шафилу, смотри, что он говорит. Шафилу а клепот. Шекнегета ацилут, смотри, что он говорит. Что даже клепот, который против ацилута, то есть против противолежащий ацилуту, то есть это возможно только в Зейранбин и Нуква, там еще возможно что-то. Что «Эйнам шам эла бабрия», смотри, что он говорит, они там, нет их там, а только они находятся в брия. То есть те, которые по свойствам, они, как сказать, противолежат ацилуту, потому как «Зелу мадзе аса элоким» одно против другого сделал Творец, так или нет? Только они, говорят, они не в ацилуте сами, они противолежат по качеству, они противолежат, но их место, их в брия, он говорит. Так, в левой стороне в брия, так, прилегают они в системе нечистой силы. Кануда эцлейну, как нам известно. Понятно? Это очень важно знать. То есть, вот это вот все, что он нам рассказывает. Мы закончили на странице 22, 42 строчка. Вот до тех пор мы дошли.